— медленно сказал Мейсон, чтобы полиция спросила Сэма Лекстера, как так случилось, что он выехал из дома в зеленом Паккарде, а вернулся в «Шевроле Привратник». Я уже пытался. Это бесполезно. Лекстер молчит. Он делает таинственные намеки на какую-то замужнюю женщину, с которой он провел часок, после того как уехал от Шастра. Он не желает портить ее репутацию. Мейсон от души рассмеялся. Господи! Неужели Шастра еще не протер до дыр это алиби? Им пользуются все его клиенты последние 10 лет. Иногда у присяжных это проходит, — напомнил Дейк. Но в любом случае это может облегчить участь Дугласа Кина, если ты правильно этим воспользуешься. — Я воспользуюсь, — мрачно повещал ему Мейсон. — А как машина Кламерта? Что-нибудь нашли? — Кое-что. Я обнаружил, что Уотсон Кламерт купил Бьюик-седан. Его номер ZD44. Номер двигателя я не узнал. Модель 35. Есть описание внешности этого человека? Нет, но я над этим работаю. Хватит работы. Бросьте Уотсона Кламерта. Собери своих людей, прекрати расследование. Ты отлично поработал, Пол. Теперь можешь немного поспать. То есть тебе больше ничего не нужно? Ничего. Для тебя дело закончено. Дальнейшее расследование только вызовет тревогу. — Ну что ж, ты свое дело знаешь, Перри. — Не спеша, — сказал Дрейк. — Да, вот еще. Я узнал в управлении. Полиция собирается провести предварительный допрос Дугласа Кина, и они хотят вызвать Сэма Лекстера как свидетеля. Они его спросят, где он был во время убийства. Лекстеру придется выбирать, назвать женщину или сесть в тюрьму за неуважение к суду. При данных обстоятельствах он, вероятнее всего, отправится в тюрьму за неуважение к суду и вызовет сочувствие прессы, — сказал Мейсон. — Еще что-нибудь? — Эштон замешан во всяких делишках, — сообщил Дрейк. — Полицейские начинают думать, что его уличили в присвоении денег Лекстера. Это значит для тебя что-нибудь? — Еще бы. — Конечно. Это все меняет. Все дело теперь вращается вокруг Эштона, — ответил Мейсон. Пол Дрейк задал еще какой-то вопрос, но адвокат притворился, будто не слышит, и сказал: «Ну, я пошел на поезд, Пол. Пока!» Он повесил трубку, взглянул на часы и направился к ближайшему киоску, где продавали товары в дорогу. Купил несколько сумок и предметов туалета, потом пошел на телеграф и отправил телеграмму, адресованную Уотсону Кламерту, в отель «Билтмор» Санта-Барбара. «Ваши нью-йоркские партнеры междугородному телефону советуют новую отрасль, предложенная вами прежде погибла, ТЧК. Вам совершенно обязательно быть как можно скорее ТЧК. Пожалуйста, закажите самолет из Санта-Барбары в Лос-Анджелес, и там первый трансконтинентальный самолет в Восток. Лучше скрыть поездку от противника. Билеты приобретайте вымышленным именем. Ждут вашего прибытия». Без колебаний Мейсон подписал телеграмму именем юридической фирмы, пользующейся высокой финансовой и политической репутацией, ведущей только выгодные дела по утверждению завещаний, заплатил за телеграмму и проследил, чтобы ее отправили. Взглянул на часы, потянулся, зевнул и снова пошел к телефонной будке. Нашел в справочнике телефона адрес конторы Гамильтона Бергера, позвонил в телефонную компанию и сказал: «Прошу вас, я хочу отправить телеграмму». — Кому телеграмма? — спросил женский голос. — Тельме Пиксли, Ист Вашингтон-стрит, 3824. Текст телеграммы. — Ваши личные качества и способности понравились, — медленно продиктовал Мейсон. Ввиду того, что недавно случилось, вы, возможно, останетесь без работы. Я бы хотел, чтобы вы работали у меня. Я холостяк. Платить буду хорошо и относиться с уважением. Пожалуйста, приходите ко мне в контору с этой телеграммой, и мы обсудим условия. — Какая подпись? — поинтересовался деловой женский голос. — Гамильтон Бергер. — Номер вашего телефона и адрес? — Телефон 96-949, адрес Уэст Ликсайд, 3297. — Благодарю вас, мистер Бергер, — ответил голос. Мейсон повесил трубку, вышел из будки и остановился у главного входа на вокзал. Там он курил, пока Делла Стрит не поставила машину рядом. Тогда Мейсон сделал знак носильщику в красной кепке. Носильщик взял багаж, с трудом разместив его на сиденье. Мейсон сказал Делле: «Теперь я хочу купить новый Бьюик-седан. Сначала остановимся у банка и возьмем деньги».